Глава третья. С княжеского пира дед вернулся на удивление рано и почти трезвым. Но доволен результатом был так, что еще в воротах начал орать. «Никифор! Анюта! Михайло! Все сюда! Праздник у нас!» На такой зов, естественно, во двор высыпали не только названные, но и все, кто его услышал. Дед победоносно окинул взглядом образовавшуюся небольшую толпу и, задрав бороду, гаркнул: «Глядите!» Собравшиеся дружно ахнули. На шее у него висела золотая гривна сотника. «А теперь сюда глядите!» Дед указал пальцем на немого, и все увидели, что у того тоже висит на шее гривна, только серебряная, десятничья. «Ха, Корней Агеич, это дело надо обмыть!» — предсказуемо отреагировал Никифор. «Бабы, а ну на стол быстренько соберите!» Пьянка намечалась капитальная, и хотя за стол его, конечно же, пустили бы, Мишка решил сочкануть. Для понимания произошедшего нужна была информация, а мужики в данный момент для этого совершенно не годились. Мишка дождался, пока все разошлись, и постучался к матери в горницу. «Мама, а ты про княгиню много знаешь?» «Кое-что знаю», — мать подняла глаза от шкатулки с какими-то женскими мелочами и испытующе взглянула на сына. «А тебе что понадобилось? Она из какого рода? Мне показалось, что не русская». «Верно. Княгиня Ольга — родственница Пястов, ляжских королей. Католичка? А как ее до принятия православия звали? Не Беатой?» «Не знаю. А зачем тебе?» «Да так. Понимаешь, она боится чего-то, но не сейчас, а в будущем. И уже начинает себе верных людей подбирать. Вот и мне намекнула, что, как подрасту, понадоблюсь. И не один, а со всеми, кого собрать смогу. Как думаешь, к чему бы это?» «Это как раз понятно, Мишаня. Какая же мать о детях не беспокоится? Свекр ее, великий князь Киевский, болен, к тому же стар, 72 года. Кто на его место заступит? Не захочет ли ее мужа с туровского стола согнать? Такое очень часто и в других местах бывало. А Туровская земля по приговору княжеского съезда вовсе не Мономахову роду принадлежит, а Святополчичам. У Киева и с Полоцком мира нет, раз за разом схватываются, и с Волынью тоже непросто. Волынские князья то и дело ратятся с Киевом. Ярополк Изяславич, Давид Игоревич, Ярослав Святополчич. Киевские князья постоянно опасались, что Волынь присоединит к себе Туров и Пинск. Давида Игоревича с волынского стола согнали, посадили в Дорогобуж, там он и умер. Ярославу Святополчичу вообще из Руси бежать пришлось, а когда захотел вернуться, убили. Мономах всему семейству Святополчичи не верит, опасается, потому что они соперники его детей в борьбе за великое княжение. Их еще много осталось, и все они сильно на Мономаха обижены. Брячеслава Святополчича из Турова выгнали, чтобы Вячеслава Владимировича Мономашича посадить, и отправили к брату Изяславу в Пинск. Теперь в Пинске два князя, и оба неполноправные князья, а на кормлении сидят. А старший сын Ярослава Святополчича, Вячеслав, после гибели отца посажен в Клёцк. И тоже не один. Там его мачеха, третья жена Ярослава Святополчича с сыном Юрием. «Ой, мама, что-то я совсем во всех этих Вячеславах да Ярославах запутался». «Не мудрено», — мать, понимающе улыбнулась. «Дети и внуки Ярослава Мудрого обильное потомство дали. Много их стало. Все хотят жить как князья, а княжеств на всех не хватает. Ты, сынок, вот что запомни. Наша семья со Святополчичами очень тесно связана. Деда в сотники произвел сам Святополк Изяславич, а его сын Ярослав Святополчич был другом деда в юности. И еще одно. Мать поколебалась, но все-таки решилась сказать. Дед твой, Мишаня, на сводной сестре Ярослава Святополчича женился. Бабка твоя, Аграфена, была внебрачной дочерью Святополка Изяславича. Он ее еще в Новгороде прижил. Потом с собой в Туров привез. Постой, постой, мама. Мишка, сам этого не заметив, даже ухватил мать за рукав. Бабку же Аграфена Ярославной звали. Причем же здесь князь Святополк? Ярославна ее звали по имени боярина, чьей дочерью она считалась. Но только считалась. На самом деле все знали и понимали. Ярослав Святополчич и свою побочную сестру любил, и с дедом Корнеем дружил крепко. Вот он и помог деду на Аграфене жениться. И отцовский гнев от них отвел. Сначала-то князь Святополк осерчал. «Выходит, во мне есть кровь Рюриковичей?» Мишка сам опешил от подобного открытия. «Я правнук великого князя Святополка Изяславича?» «Молчи!» Мать прижала ладонь к Мишкиным губам и испуганно оглянулась. «Никому и никогда! Рюриковичам лишняя родня не нужна. Я тебе это рассказала не для того, чтобы ты гордился, а чтобы понял, мы — лесовины, друзья и родичи врагов Мономаха, значит, и Мономашичей. А как же тогда?» Мишка запнулся, не сумев сразу сформулировать вопрос. «Князь Вячеслав ведь деду сотничью гривну пожаловал. Он же Мономашич. Неужели ничего не знает? Бог весть, может, и не знает. Но я думаю, что дело в другом, сынок. Князь Вячеслав в Турове чужой, надеется, может, только на тех людей, которых с собой привез. А для того, чтобы на туровском столе удержаться, нужно доброхотов из местных искать, таких, чтобы силу имели. А у деда такая сила есть. Когда Владимир Мономах умрет, каждый из князей за себя стоять станет. И Вячеславу тоже надо суметь за себя постоять». «Да, теперь понятно, чего княгиня боится». Мать вздохнула и, грустно улыбаясь, оглядела Мишку так, словно перед ней стоял совсем несмышленыш. «Много ты знаешь о женских страхах. Заметил, какая разница в возрасте у князя и княгини? Вячеслав уже не молод, не старик, конечно, но в годах солидных. И здоровье некрепкого. Сед не по годам. Мне боярыня одна сказывала, что выглядит Вячеслав чуть ли не старше брата Мстислава, хотя моложе его почти на 10 лет. И дети у него не выживают. Только двое последних, а остальные умерли. Не дай бог, это же страшно, Мишаня, вдовой с малыми детьми остаться. Уж тогда-то ей и вовсе туровского стола не видать, и вообще неизвестно, что будет». «Почему же Вячеслава обязательно должны с туровского стола погнать?» «Потому что отец его, Мономах, на киевский стол сел незаконно. 12 лет назад, когда умер великий князь киевский Святополк Изяславич, на великокняжеский стол должен был сесть по старшинству Давыд Святославович Черниговский, но в Киеве случилось восстание. Чернь сначала громила дворы евреев-ростовщиков, а потом принялась за бояр и за купцов. Никифор тогда только тем и спасся, что успел ладьи от берега отогнать, а все, что на складах лежало, разграбили. Тогда-то киевское боярство Владимира Мономаха и призвало. Так что черниговские святославичи только и ждут, чтобы снова за киевский стол распрю начать. И полоцкие князья на нашего князя Вячеслава зуб имеют. Когда он еще был смоленским князем, то вместе с отцом ходил воевать Минск и Друцк. От Минска тогда одно пепелище осталось. И Волынь еще. Нет, с Волынью раньше сложно было. Потом Мономах туда своего сына Романа посадил. А когда тот умер, другого сына, Андрея. С тех пор на Волынском рубеже спокойно. Мономах везде своих сыновей рассадил, где мог. Юрий, тот самый, что получил прозвище Долгорукий и будет считаться основателем Москвы, сидит в Суздале, Мстислав княжил в Новгороде, а сейчас в Белгороде, Ярополк в Переяславле. Так если Мономах умрет, братья между собой схватиться могут? Вряд ли. Слишком опасно вокруг. Черниговские святославичи могут половцев привести. Так уже много раз бывало. Да половцы и сами обрадуются смерти Мономаха. Очень уж крепко он их бил. Аж за Дон загонял. Это с юга и с востока, а с севера полоцкие князья. Да, так. Ты, сынок, забудь все, что Ольга тебе говорила. На что намекала. В княжеские, которые влезть, головы не сносить. Рюриковичи друг друга из-за уделов, как курей, режут. А про слуг, да ратников и разговору нет. Забудь. Дед своего добился, сотничью гривну получил, и ладно. Затем сюда и ездили. Запомни, сынок, стольный град манит соблазнами. Кажется, вот-вот и жар птицу поймаешь. А на самом деле возле княжьего стола, возле смерти. Ты думаешь, Никифор не мог бы в первую купеческую сотню войти? Давно бы мог, но знает, как опасно на виду быть, над толпой возвышаться. Вот и держится скромно. Князьям не только войско нужно, но и деньги. Деньги даже важнее. А с кого их взять, понимаешь? Понимаю, мама. Нет, не все ты понимаешь. Никифор только живет в Турове. А все достояние, деньги, товары, люди у него по разным местам распределены. В Киеве, в Чернигове, в Новгороде, даже в Кракове. Где главная часть, никто кроме него не знает. Но что бы ни случилось, всего достояния разом он не потеряет никогда. А наше главное богатство в ратном. Там мы сильны и защищены. На крайний случай даже и Никифор к нам прибежать может, если семью на время укрыть. Понял? Понял, мама. Знаешь, есть такая пословица: не складывай все яйца в одну корзину. Умница ты моя. Вот бы отец спокойный порадовался. Погоди, мама. Никифор-то по этой пословице и поступает, а мы? Ты сама только что сказала, у нас все в ратном. Ну, об этом тебе с дедом говорить надо, если он захочет, конечно. Ты не помнишь, совсем мальцом был, но у нас своя деревенька была на 7 дворов. Если бы не беда... Ладно, чего уж теперь. Но дед, как я понимаю, не просто так за сотню свою бился. Наверняка восстановить деревеньку надеется. А это не гривна сотника, это наследство, которое прирастать может. Есть бояре, которые только при князе и бояре, а есть такие, которых земля кормит. Этим князя потерять не страшно. Земля и люди всегда при них останутся. Они еще и сами, бывает, князей выгоняют. Только об этом и правда лучше с дедом говорить. Вот значит как. Не зря мать по подружкам давним походила. Теперь хоть какая-то ясность намечается. Владимир Мономах при смерти. Кто там следующий-то на очереди? Не помню. Говорила мама, учи историю. Ясно одно. Бардак на Руси образуется первостатейный. Князья опять поедут с места на место. Кое-кто за оружие возьмется. Потом новый великий князь киевский начнет драчунов вразумлять да пересаживать нужных людей в нужные места. Разборок на несколько лет. Вот почему все зашевелились. Илларион, Феофан, Ольга. А чего они все от ратнинской сотни ждут? Сотня, да еще не полного состава. Что она может сделать против тысячных княжеских ратей? Поголовно полечь в первом же бою? Дед не идиот. Пакостить партизанскими налетами, громить обозы, перехватывать гонцов? Что еще? Надо у деда потом выспросить. Кстати, о деде. Мать ведь не зря про деревеньку вспомнила. Пока князья между собой грызться будут, сотни профессионалов в отдаленной местности много чего натворить может. И дед, пожалуй, не преминет воспользоваться ситуацией. Как там у Вильяма нашего Шекспира? Придумал ловко, нечего сказать. 100 рыцарей. 100 рыцарей готовых... Фантазии любые старика в любое время поддержать оружием. В самую точку, товарищ классик. Но и дед-то как в жилу попал. Илларион поперся язычников громить, и Корнея Геич, поддерживая генеральную линию партии, запросто может пару деревенек на щит взять, да еще и красиво отчитаться перед центром. Пойди разбирайся потом, язычники или неязычники там жили. Опять же, и ратники почувствуют, что с возвращением сотника Корнея и добыча пошла, и победы одерживаются. Выигрыш по всем параметрам. И моральный, и материальный, и идеологический, и, блин. Можно же не встревать в княжьи разборки, поскольку занят важным государственным делом. А когда все устаканится, дед опять весь белый и пушистый. Ни в свои дела не лез. Под руководством Святой Матери нашей Православной Церкви язычество искоренял. Но вот княгиня Ольга, чего ей от Нинеи надо? Откуда они вообще друг друга знают? Может быть, Ольга рассчитывает в крайних обстоятельствах на помощь язычников? Да, сэр, тут вам сходу не разобраться. Но мать права. Около князей, около смерти. Утром ни о каком продолжении церковных выступлений, разумеется, не могло быть и речи. Руководство в полном составе дрыхло после вчерашнего. Деда и хозяина никифоровские работники растащили по постелям далеко за полночь и совершенно никакими. А немого пришлось оставить там, где он и уснул, в обнимку с опрокинутой лавкой. Что уж там ему представлялось в пьяных сновидениях, неизвестно, но отнять у него лавку не удалось. Оттащить в постель вместе с мебелью после недолгих размышлений не стали. Рассчитывать на ясность сознания и здравость суждений вчерашних сотрапезников по вполне понятным причинам в ближайшее время не приходилось. И заявившийся с утра Свята, уяснив обстановку, лишь печально вздохнул и поплелся куда-то по своим делам. Кузька, оклемавшийся после падения с лошади, настаивал на повторной экскурсии в торговые ряды, поскольку первую пропустил. И Мишка уже было согласился, но тут его тормознули во дворе сыновья Никифора. «Слушай, Минька, ну, с оружием ты здорово управляешься, а на кулачках со мной не побоишься?» Петька был почти на год старше, на голову выше ростом, и чувствовалось, что в уличных драках с городскими пацанами он поднаторел изрядно. Позорище, которое Мишка устроил двоюродным братьям в первый день, видимо, не давало ему покоя, да и прочие Мишкины подвиги, служившие поводом как для постоянных обсуждений в семье, так и, само собой разумеется, для родительских попреков, просто требовали каким-то образом удовлетворить уязвленное самолюбие подростка. «А может, как-нибудь обойдемся?» — попытался решить дело миром Мишка. «Испугался!» «Я у тебя в гостях, неприлично с хозяевами драться. А мы шутейно, вон там, за сарайчиком, никто и не увидит». «Если шутейно, то зачем же прятаться?» «Боишься, так и говори». Петька воинственно выпятил грудь и начал медленно надвигаться на Мишку. «Не отвяжется, придурок. Самоутвердиться ему надо, понимаешь». «Ну ладно, сам напросился». «Хорошо, бей». «Чего?» – удивленно переспросил Петька. Начало драки, как водится, требовало определенного ритуала, каких-нибудь вызывающих слов, толчков, сложного набора из жестов и мимики. Некий обязательный комплекс, предшествующий поединку, который человечество с некоторыми изменениями передавало из поколения в поколение еще с тех времен, когда венец творения был стадным животным и членораздельно разговаривать не умел. Был, разумеется, такой ритуал и у городских мальчишек. Просто так перейти в боевое состояние Петька не мог. Мишка намеренно сбивал его с привычной поведенческой колеи, обрекая на поражение еще до нанесения первого удара. «Бей, — говорю, — чего как баба языком треплешь? Это я баба? Да сам ты деревенщина лапотная!» Петька, сам того, конечно, не подозревая, держался за ритуал мертвой хваткой. «Бей или я ударю!» — упорствовал Мишка. «Кто? Ты? Мозгляк? Да я тебя!» Бум! На ногах Петька устоял. Но ориентировку в пространстве на некоторое время утратил. «Все или еще хочешь?» — вежливо поинтересовался Мишка. «Нечестно!» — вдруг заорал Пашка. «Нечестно! Ты из-под тишка! Тебе тоже дать?» Мишка даже не стал разворачиваться в сторону второго двоюродного брата, лишь скосил на него глаза. Пашка на всякий случай отскочил немного назад, но не угомонился. «Все равно нечестно!» «Нет, без крепкой трепки не отстанут. Дети, блин, что тут поделаешь?» Петька вроде бы прочухался. «Ну-с, аве цезарь! Моритури те салютант!» Мишка повернулся к братьям спиной и сделал вид, что направляется к воротам. Апостолы с криком, а как же без крика, кинулись на него оба одновременно. Мишка сделал короткий шаг в сторону, и Петька сам напоролся солнечным сплетением на выставленный Мишкин локоть. Мишка развернулся к младшему апостолу, Пашки не было. Вернее, он был, но лежал на земле, а верхом на нем сидел непонятно откуда взявшийся Роська и уже нацеливался настучать Пашке по физиономии. «Роська, назад!» «Да что ж я ему как чифу команду даю?» «Роська, перестань! Мы шутейно! Я ребятам приемы показывал, слезай!» «Холоп!» — завизжал Пашка. «На хозяина руку поднял!» «Головой ответишь!» «Семен, Панкрат, кто-нибудь, вяжите его!» «Ох, блин! Роську же в бою взяли, он пожизненный холоп Никифора. За нападение на хозяина или кого-то из его семьи холопу смерть. Что ж ты натворил, парень?» «А ну заткнись!» — Мишка пнул орущего двоюродного брата ногой в бок. «Заткнись, я сказал!» Пашка прекратил блажить, но было уже поздно. Во двор выскочило двое холопов, и один из них был старшим никифоровским приказчиком Семеном. «Стоять!» — Мишка постарался придать своему голосу как можно больше властности. «Стоять! Никого не трогать!» Не тут-то было. Для Семена он был всего лишь мальчишкой. Мало ли что родственник хозяина. Приехал и уехал. А с Пашкой Семену дальше жить. «Панкрат!» — скомандовал старший приказчик второму мужику. «Вяжи Роську! В погреб его, пока хозяин не решит!» «Ну нет, я вам Роську так просто не отдам!» Мишка свистнул, вызывая из дома Кузьму с Демьяна, и, выхватив из ножен кинжал, встал между Роськой и Панкратом. «Только сунься, козел, кишки выпущу!» Панкрат нерешительно затоптался на месте, вопросительно оглянулся на Семена. «Михайло, ты того!» Семен явно находился в затруднении. «Ты не у себя дома! Там распоряжайся, а здесь...» «Оглянись!» — Мишка подбородком указал Семену за спину. На крыльце стояли Демка и Кузька. Еще не разобравшись в происходящем, оба уже тянули на всякий случай из ножен кинжалы. «Семен, слыхал, как мы на Медне троих упокоили? Тебе это надо? Роська за меня вступился. Беру его грех на себя. Так и доложишь Никифору Палычу, когда проспится. Понял меня?» «Так это...» — Семен еще раз оглянулся на стоящих на крыльце близнецов. «А не сбежит?» «Беру все на себя». «Пашка, паскуда!» — подал неожиданно голос, скорчившийся на земле Петр. «Удавлю, как кутенка! Сам все подстроил, зараза, а теперь воешь! Сенька, пошел вон! Отцу ничего не говорить! Роська ни в чем не виноват!» «Петр Никифорыч, нельзя не сказать! Хозяин все равно все узнает. Тогда вали все на меня. Я сам все отцу объясню». «Браво, Петр Никифорыч. Человеком растешь. А братец-то у тебя и правда. Купцом будет хорошим». В ситуации сориентировался мгновенно. Правовую базу подвел, приказы раздавать начал. И все это, лежа на земле в преддверии мордобития. Ни в одном слове не ошибся, подонок. Будет купцом, папина радость. «Ну, как знаешь, Петр Никифорыч!» Семен явно обрадовался, спихнув с себя ответственность. «Только ты уж с Михайлой...» «С Михайлой Фролычем!» — жестко поправил Петька. «С Михайлой Фролычем! Вы уж хозяину все как есть!» «Я сказал, ты слышал! Иди отсюда!» «Спасибо, братан!» — Мишка протянул Петру руку, помогая встать, потом подал ему свой кинжал. «Вот, держи на память!» «Ой, а у меня монетки никакой нет. Нельзя нож дарить, жизнь порезанная будет». «Надо же, примета-то какая древняя!» Даже и не подозревал. «Это не нож, а боевое оружие, вражьей кровью омытое. Признаю тебя достойным быть ратником младшей стражи. Никакой монетки не нужно». «Чего тут у вас случилось-то?» Кузька аж трепетал от любопытства. «Я уж подумал, что тебя убивают». «Да ерунда!» Мишка с досады сплюнул под ноги. «Потолкались с ребятами шутейно, а Роська не разобрался, полез меня защищать». «Ну и что?» — не понял Кузька. «А то, он холоп, в бою взятый. Холопов, которые на хозяина руку подняли, казнят». «Ой, что ж теперь будет-то?» «А ничего», — вмешался в разговор Петр. «Мой голос и Мишкин против его голоса». Петька кивнул в сторону младшего брата. «Отец его натуру паскудную знает. Нам поверит». Тут впервые за все время проявил себя Демьян. Подошел к стоящему с убитым видом Роське, снял с пояса один из кинжалов и слово в слово повторил только что выдуманную Мишкой формулу. «Признаю тебя достойным быть ратником младшей стражи», помолчав, добавил. «И ничего не бойся, если что, мы тебя выкупим». «Выкупить — хорошая идея. Парень-то стоящий, и защищать меня кинулся. Будет четвертый стрелок. Как бы только деда уломать. И надо Роську как-то успокоить или отвлечь». Закаменел весь, бедолага. Неудивительно, такое свалилось. «Рось, а ты чего пришел-то? С делом каким или так? Рось! Роська!» Мишка потряс парня за плечо. «Слышишь меня, а? Я спрашиваю, ты по делу пришел или просто так?» «По делу, да чего уж теперь?» Роська безнадежно махнул рукой. «Спасибо вам, ребята, что заступились». «Перестань», — преувеличенно бодро ответил Мишка. «Мы своих в обиду не даем. Так что за дело?» «Да вон», — Роська кивнул на фургон скоморохов. «Он вам не нужен, а то я покупателей найду. Все деньги какие-то. А давай-ка посмотрим, может, там чего подходящее есть. После стражников-то, ну мало ли, после стражников действительно осталось только то, чему прямой путь на помойку. Единственными ценными вещами оказались 4 тележных колеса, на которых фургон, видимо, катался в бесснежное время года. Хлама же, какого-то грязного тряпья, вытертых шкур, поломанных корзин, продавленных берестяных коробов и тому подобного мусора оказалось как-то уж слишком много. У Мишки сложилось ощущение, что все это натаскано сюда специально. «Давайте-ка все это выкинем, не продавать же вместе с хламом». Очищенный от мусора фургон неожиданно предстал в совершенно ином виде. Мишка как-то сразу и не обратил внимания на то, что неряшливый рогожный тент был вовсе не натянут на дуги, а надет на деревянный корпус в качестве чехла, маскирующего очень добротный, прочный и аккуратный вагончик. Не хватало только задней стенки. Что-то еще зацепило сознание, но Мишка никак не мог поймать мелькнувшую было мысль. «Ну-ка, ребята, погодите, вазок-то, кажется, непрост». Мишка вылез наружу и внимательно осмотрел фургон. Вроде бы все как обычно, только стоит не на колесах, а на полозьях. Заглянул внутрь и... «Ага, Роська, Демьян, а добыча-то у нас, похоже, с начинкой. Смотрите, какое дно толстенное. Такое разве бывает?» Отроки тут же взялись исследовать буквально каждый сантиметр фургона. Первому повезло Кузьке. «Есть, тут вот планка съемная, только колеса вытащить надо, мешают». Тележные колеса выкатили, планку сняли, и оказалось, что половина дна фургона по всей длине откидывается, наподобие крышки люка. Да-с, не зря на скоморохов грешат, что они грабежом балуются. Эти, пожалуй, и не баловались, всерьез работали. В двойном дне фургона обнаружился целый склад, 2 тюка с одеждой, 10 пар сапог, несколько рулонов тканей. Тючок с яркими платками из дорогих материалов, были даже шелковые. два великолепных составных лука, несколько кошелей с различными монетами и ларец с ювелирными изделиями. Оказались в тайнике и четыре воинских доспеха. Кольчуги, шлемы с бармицами, пояса с оружием. О судьбе их хозяев более чем наглядно свидетельствовали дыры в кольчугах, пробитые стрелами со спины, напротив сердца. «Купцов грабили», — сознанием дела пояснил Петька. «У простых путников такого не наберешь». «А доспехи?» «Охрана, наверное. Доспех простой, без украшений». «Видите, били в спину». «Сколько же это все стоит?» — поинтересовался хозяйственный Кузька. «Да уж десятка три гривен, если без монет и того, что в ларце», — довольно уверенно определил Петька. «Про украшения не знаю, отца надо спрашивать». «Ну вот, Роська!» — Мишка ободряюще хлопнул мальца по плечу. «Треть этого всего по закону твоя. Спокойно выкупиться можешь. Повезло, как по заказу. Петь, сколько ему на выкуп потребуется?» «Не знаю. Если бы на нем долг был, тогда долг с лихвой. Вернул и свободен. Если его на торгу покупать, то за один только доспех можно десяток таких парней выкупить. А он на войне взят, значит, долга на нем нет. И его не продают. Если холоп сам выкупиться хочет, то хозяин любую цену может назначить, и никто ему в этом не указ. Но этого-то всего хватит. Да говорю же, как хозяину захочется. Скажет 100 гривен, значит 100. Скажет веверица. Гуляй за треть рязаны. Не угадаешь тут. Мишка вспомнил о кормщике. Мужик бывалый, знающий. И к Роське хорошо относится. Обязательно что-то путное посоветует. Роська, как ты думаешь, ходок в ценах на все это разбирается? Он во всем разбирается. Тогда так. Принял решение Мишка. Прямо сейчас запрягаем и едем к ладейному амбару. Ходок сейчас там? Когда я уходил, был там. Ну вот, пусть поможет нам все это оценить и поделить на троих. А потом я деда попрошу с Никифором договориться о выкупе. Эх, раньше бы хоть на день. Роська сокрушенно вздохнул. А сейчас Пашка нажалуется, будет мне вместо выкупа. «Прорвемся, Роська, не грусти!» Мишка старательно пытался не дать Роське совсем отчаяться. «Ну не людоед же дядька Никифор!» — подхватил Кузьма. «Давайте быстренько запрягаем, пока дед с Никифором не проснулись». «Значит так, ребята!» Ходок хитро подмигнул всем сразу. «Разбогатели вы в одночасье, как князья. Мы на ладье дружины не всегда такую добычу привозим. А вы в переулке ножичками помахали, и вот, пожалуйте. Такое везение один раз в жизни случается, и то не у всякого. У меня было, да счастье не принесло. Ну да ладно, не о том разговор. Сначала монеты. С этим проще всего. На каждого выходит почти гривна с четвертью. Четверть неполная, но это мелочь. Про остальное сказать сложнее. Все зависит от того, какие цены на торгу. В Киеве, например, в подходящее время можно это сбыть раза в полтора дороже, чем здесь и сейчас. Но все равно на каждого приходится не меньше 10 гривен, может даже и 12. Товар, кроме одежды и сапог, дорогой, и не всегда на него покупателя найдешь, особенно если все сразу продавать. Дальше. Много ли народу о вашей находке знают? Только мы, больше вроде бы никто не видел. Тогда молчок. Ходок внимательно оглядел парней и счел нужным пояснить. Вам со своей долей до ратного больше 100 верст добираться. Если слушок о находке пойдет, обязательно найдутся охотники перехватить вас на дороге. Вы, конечно, ребята боевые, спору нет, но и те, что на большой дороге промышляют, тоже не дети малые. Видели дырки в кольчугах? То-то. Праздники заканчиваются. Народ с торга начинает разъезжаться с деньгами, с товарами. Разбойнички это знают. И к работе своей уже готовы. Поэтому незачем их еще и слухами раззадоривать. Понятно объясняю? Понятно. Чего уж тут не понять. Теперь с тобой, Роська. Вляпался ты по самые уши. Ходок сокрушенно покачал головой. «Привык ты на ладье жить, настоящие холопьи острастки не знаешь. Спасибо, парни за тебя вступились. Может, еще все и обойдется. Но...» Ходок выдержал многозначительную паузу. «Пока это дело не разрешится, о выкупе ни слова. Хозяин может в наказание всю твою долю отобрать, и не поспоришь. Он в своем праве. Не отобьют тебе парни совсем. Наказание вытерпи. Только потом уже о выкупе речь заводить можно. Два раза за одно и то же не наказывают». «Отобьем!» Мишка вовсе не был так уверен, как старался это показать. Но надо было поддержать Роську. «Если надо будет, я свою долю за Виру отдам». «И я тоже», — добавил Демьян. «Это если хозяин захочет Виру взять. А если не захочет?» Ходок снова многозначительно помолчал. «Надейся на лучшее, готовься к худшему. Слыхали такую мудрость?» «Есть еще и другая мудрость», — ответил Мишка. «Делай, что должен, и будет то, что будет». «Спорить не стану», — согласился Ходок. «Ты с князьями запросто беседуешь. Купцов иноземных дураками выставляешь. Может, и с хозяином управишься. Однако о выкупе до разрешения дела молчок». «Слушай, а Никифор, он с похмелья как, сильно злой?» Мишкин вопрос был, разумеется, чисто риторическим. Соответствовал ему и ответ Ходока. «А кто с похмелья добрый бывает?» «Тогда лучше будет все до завтра отложить», — предложил Мишка. «Спрятать Роську есть где?» «Решат, что сбежал», — тут же возразил Ходок. «Спрятать-то нетрудно. Я слово дам, что с утра его приведу. Михайло, тебе сколько лет?» «Да что вы все одно и то же. Сколько лет, сколько лет? 13, скоро 14 будет». «И много твое слово стоит? Почему на епископском суде Никифор вместо вас говорил?» «Ты, конечно, парень лихой, но до полноправного мужа тебе еще лет...» «Ну, сам понимаешь. Никифор плюнет на твое слово и объявит Роську беглым». «Не плюнет», — уверенно заявил Мишка. «Ему с нами жить, и доход он с нашей помощью имел и иметь будет. Ты вот меня беседой с князем попрекнул, да купцом сарацинским. А чего и сколько Никифор с того дела поимеет, представляешь? Даже и не берусь, но намек понял. До крайности Никифор дело доводить не станет». Ходок с интересом глянул на племянника хозяина. Такой аргументации от 13-летнего пацана он, похоже, не ожидал. «Хорошо, будем надеяться, справитесь. Тогда, значит, так и решаем. Роську до завтрашнего утра прячем, а находки вашей молчок. Разговоры о выкупе после всего. Осталось последнее». Ходок неожиданно притянул к себе Роську и заглянул ему в глаза. «Ну, допустим, выкупился ты. Что дальше? Куда пойдешь? Как жить будешь?» «К ним попрошусь, в воинское учение. Демка сегодня мне сказал, что я достоин». «Вот оно как!» Роськин ответ тоже оказался для кормщика неожиданностью. «Что, Михайло, и впрямь возьмешь? Решать, конечно, деду, но думаю, что мне не откажет». Ходок нахмурился, потеребил пальцами бороду, потом, хлопнув себя ладонями по коленям, поднялся с лавки. «Ну, если вы уже все решили...» Не договорив, кормщик отвернулся и принялся ссыпать в кошели пересчитанные и рассортированные монеты. В амбаре повисла неловкая пауза. Такое проявление чувств, видавшего всякие виды морехода, оказалось для ребят полной неожиданностью. Всем вдруг стало понятно, что Ходок за многие годы привязался к Роське, и то, как легко парень соглашается с ним расстаться, не на шутку расстроило кормщика. «Ходок!» — Роська потянулся подергать своего воспитателя за рукав. Но тот уже затянул завязки на кошелях, резко обернулся и швырнул их Мишке. «Все, забирайте свою добычу и уматывайте!» Ходок выговорил это зло, не глядя на ребят. Помолчал, играя желваками на скулах, одернул рубаху и добавил. «Идите, Роська здесь пока побудет». Успел Пашка наябедничать отцу или нет, осталось невыясненным. Дед с Никифором напохмелялись так, что снова уснули прямо за столом. Немой же в продолжении банкета участвовать не стал. А выпив чуть ли не кадушку рассола и весьма характерными жестами выяснив у Семена, где можно попользоваться услугами гулящих девок, отбыл в указанном приказчиком направлении. Все, дела в Турове, надо понимать, завершены. Дед с Никифором оттягиваются по полной. Немой пошел восполнять недостаток женского внимания к своей персоне. А что? Парня вполне можно понять. Далеко не красавец, натура замкнутая, мрачноватая. А тут еще голоса лишился, да рука покалеченная. А лет-то ему 30. Природа своего требует. В Ратном с этим делом особо не разгуляешься. Есть, конечно, бабы, про которых всякое треплют. Но так вот, за деньги, не подцепил бы чего. Вернулся Немой только вечером, голодный, как крокодил, и засел на кухне, без разбора поглощая все, что предложила ему кухарка. Продолжалось это долго, потому что из-за ранения в горло откусывал он пищу очень маленькими кусочками, а потом еще долго и тщательно жевал. Челядь, то ли забыв о нем, то ли посчитав еще и глухим, сплетничала, не стесняясь. Результатом сидения на кухне стало то, что Немой вытащил уже засыпавшего Мишку из постели и заставил рассказывать о произошедших утром событиях. Рассказывать ему что-либо оказалось сущим мучением. Полное отсутствие мимики и вообще какой-либо реакции на сказанное создавало ощущение, что Немой либо не понимает собеседника, либо вообще не слышит. Выслушав Мишкино повествование, он некоторое время посидел в задумчивости, а потом, даже не взглянув на Мишку, завалился спать. Вот и поговорили, блин. С тем же успехом можно было бы вещать в дырку отхожего места. И чего ему понадобилось? Вроде бы никогда без дедова указания ни в какие дела не вмешивается. Гривна десятничья к активности побуждает, что ли? Вот тоже интересно. А как он десятником командовать собирается, Немой-то? И где дед ему десяток ратников наберет? У нас и так в трех десятках не комплект. А четвертый Данилы и вообще долго жить приказал. Ну, это дедовы заботы. Судилище Никифор решил обставить со всевозможной показательностью. Роську, которого утром привел ходок, все-таки связали и запихнули в погреб. Там он и просидел полдня, пока дед с Никифором отпаивались рассолом, отпаривались в бане и проводили прочие антипохмельные процедуры. Широкое крыльцо Никифорова дома застелили ковром, поставили на нем стол и лавку. Во двор собрали всю челядь, работников, прочих людей, тем или иным образом зависимых или находящихся в родственных связях с хозяином. Сидячие места, настоящие сбоку лавки, предоставили жене Никифора, его сестре, сыновьям и Немому. Остальным предназначалось присутствовать при разбирательстве стоя. Председательское место занял дед, как старший мужчина в семье. Никифор же взял на себя роль обвинителя. Привели Роську, связанного и в сопровождении одного из работников, вооруженного копьем. Особо опасный злодей, да и только. Никифор сформулировал обвинение. Оказывается, виновным был не только Роська, холоп, поднявший руку на хозяйского сына, но и Мишка с близнецами, угрожавшие оружием Никифоровым людям. То, что угроза была нешуточной, подтверждалось тем, что несколько дней назад этими же самыми ножами отроки отправили на тот свет троих татей. Такая подробность, как проломленные кистенями головы двоих из нападавших, Никифором упомянута даже не была. Закончил Никифор обвинительную речь весьма зловеще. «По обычаям пращуров наших, если раб убил хозяина, должны быть убиты все рабы в доме. Если раб ударил хозяина, должен быть убит сам раб. Если гость обнажил оружие на хозяина, то должен быть убит или изгнан с позором и лишением всего имеющегося при нем достояния. К тебе, Корней Агеич, сотник княжеский, обращаюсь за справедливым решением, как старшему мужчине в семье и как княжьему человеку, облеченному властью. Хе! Дед с суровым взглядом обвел собравшихся во дворе людей. «Слово сказано, обвинение произнесено. Кто может сказать что-нибудь в защиту обвиняемых?» «Я могу!» — Кузька выскочил из толпы, как чертик из шкатулки. «Не так все было!» «Молчать!» — дед громко хлопнул по столу ладонью. «На суде говорят только честные мужи. Остальные отвечают только, когда их спросят. Кто из мужей имеет что сказать?» «Я!» — вперед вышел Ходок. «Кто таков?» «Авраамий, по прозвищу Ходок, кормщик на ладье купца Никифора, сына Павлова из града Турова». «Вольный?» «Да». «Имение в Туровской земле есть?» «Половинная доля в ладье и прибытках с нее». «Можешь говорить». «Блин, надо быть не только совершеннолетним, но еще и иметь имущество или недвижимость. Иначе молчи в тряпочку. Попали». «Ростислав по велениям Никифора Палыча под моей рукой ходит. Я не доглядел за мальцом, часть вины на мне. Понеже он и Ростислав юн и по молодости лет за себя отвечать не может. Беру на себя всю вину и готов уплатить виру, какую княжий сотник укажет». «Никифор!» — дед оборотил взгляд на обвинителя. «Твое слово!» «Под его рукой Роська только на ладье. Власть кормщика на берегу кончается. Присматривать за ним на земле я Ходоку не велел. Слово его неверно». «Так, кто еще?» Дед хмуро оглядел собравшихся перед крыльцом людей. Славки поднялся немой. Никифор удивленно возрился на нового участника процесса. «А как же ты это? И чего ты там видеть мог? Мы же втроем того!» Немой указал на выходящее во двор небольшое окошко. Потом на свои глаза. «Ага, в окошко все видел». Немой кивнул. «А говорить как будешь?» Немой подошел к Мишке, положил руку ему на плечо и, задрав голову так, что стал виден кошмарный шрам на его горле, покачал пальцем висящую на шее серебряную гривну. «Чего-то я не понял», — нерешительно протянул Никифор. «Хе, а чего тут понимать?» Хмурое до того лицо сотника немного просветлело. «Десятник Андрей пожалован князем Вячеславом Владимировичем в наставники младшей стражи. Он приказывает старшине младшей стражи говорить за него. Десятник Андрей — княжий человек и говорить на суде может всегда». Дед вперился взглядом в Мишку и, медленно подчеркивая интонацией каждое слово, произнес: «Слушаем тебя, десятник Андрей». «Гениально, сэр. Говорите что угодно, а отвечать станет Эндрю Эсквайр. Лорд Корней, разумеется, мудр, аки змий. Но качество подлянки, которую он сейчас устроил своему свояку, даже не представляет. Понеже, как выразился любезный Абраша, никто из присутствующих ни разу в жизни не сподобился слышать выступление депутата по процедурному вопросу. Сейчас услышите, почтеннейшая публика. Внукам рассказывать будете». «Ваша честь!» Мишка поклонился деду. «Уважаемые жители Стольного Града!» Мишка отвесил поклон родственникам, сидящим на скамье. «Почтенный негациант Никифор Павлович из Турова!» Поклон в сторону хозяина дома. «Суд неправильно начатый, и далее идти неверным путем будет. К неверному же решению и придет. Посему сделаем то, что с самого начала сделать обязаны были». Мишка снял шапку и, перекрестившись на виднеющиеся над крышами домов церковные кресты, нараспев начал: «Услышь, Господи, правду! Внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых! От твоего лица суд мне да изыдет, да воззрят очи твои на правоту!» Говоря по чести, Мишка не знал, какая молитва должна предшествовать судебному разбирательству. Начало суда на епископском подворье он не видел, поскольку был вызван для допроса позже. Но поскольку в 16-м псалме были слова «От твоего лица суд мне да изыдет», Мишка счел этот текст подходящим. Тем более, что никто из присутствующих в школе отца Михаила не учился и вряд ли мог уличить его в невежестве. Мужчины поздергивали с голов шапки, сидящие поднялись на ноги, все присутствующие принялись креститься. Но слов никто, как Мишка и ожидал, не знал. Нет, один все-таки нашелся. Абрам Хадок подхватил слова 16-го псалма Давида звучным голосом, умудрившись при этом хитро подмигнуть Мишке. «Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои, к тебе взываю я, ибо ты услышь меня, Боже, преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои, яви дивную милость твою, спаситель уповающих на тебя, от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня». Мишка в упор уставился на беззвучно шлепающего губами Никифора, изображавшего произнесение слов молитвы. «Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных». Никифор вильнул глазами в сторону и вдруг совершенно по-мальчишески, прижатым к бокам локтями, подтянул штаны, тут же жутко смутившись от неуместности произведенного действия. «От людей рукою твоею, Господи, от людей мира!» Мишка повернулся к Пашке и вперился взглядом его растерянную рожу. «Сыновья их сыты и оставят достаток детям своим!» Пашка, казалось, был готов удариться в бега, во всяком случае сдвинулся так, чтобы заслониться от Мишки телом матери. «А я вправде буду взирать на лице твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим. Аминь». Похоже, необходимый эффект был достигнут. Сценарий Никифора сломан, сторона обвинения приведена в некоторое замешательство. Можно было попытаться взять инициативу в свои руки. «Ваша честь!» Мишка снова поклонился деду. «Негациант Никифор из Турова сослался на обычаи пращуров наших. Конечно же, все мы память и обычаи предков чтим, но суд наш правит княжеский сотник, а потому может ли он судить иначе, нежели по русской правде князя Ярослава Владимировича Мудрого? Если я ошибаюсь, прости великодушно. Если я прав, прошу указать негацианту Никифору на его ошибку». «Хе, Никифор! Ты же ведь не супротив русской правды!» «Как можно? Винюсь, Корнея Геич, оговорился!» «Браво, сэр! Обвинение поставлено в положение оправдывающегося. Дура лекс, сед лекс. Продолжаем. А в русской правде сказано: в смерти волен только князь. Если ты, Никифор Палыч, говоришь о казни, значит, этому судье не доверяешь и хочешь, чтобы дело разбирал князь? «Да о какой казни? Ребенок же! Михайло, ты чего несешь?» «Десятник Андрей», — настырно поправил Мишка. «Да, десятник Андрей. Никакой казни. Их князю незачем. Подумаешь, мальчишки подрались. Чего там князю разбирать, если их князю со всякими пустяками ходить?» «Значит, пустяки мальчишки подрались?» «Ну да, это самое. Нет, один-то мальчишка холоп, а второй мой сын. Дело, конечно, не для княжьего суда, но я хозяин, мой холоп провинился. Я и сужу, то есть Корней Агеич. Ты меня не сбивай, Мих Андрей». «Хорошо, дело для княжьего суда мелкое, но все же достаточно серьезное, чтобы обращаться к княжьей власти в лице сотника, так?» «Да нет же, Корней Агеич как старший мужчина в семье». «Значит, суд чисто семейный?» «Ну да, мой холоп провинился в доме, чужие люди не замешаны. Да, суд семейный». «Тогда какой разговор о том, чтобы гостей лишать достояния и гнать? Или мы не родственники? Или родственникам без ущерба для хозяина нельзя твоим людям на их неверное поведение указать? Приказчику дозволено грубить родне, а родственникам молчать? Если приказчик важнее нас, то что же ты его за этот стол не усадил?» Мишка указал рукой на стол, за которым восседал дед. «Ты что несешь, Михайло? Ты как...» Никифор в замешательстве сдвинул шапку на затылок и растерянно уставился на деда выпученными глазами. «Десятник Андрей!» — снова поправил Мишка. «Да перестань ты! Что ты из меня дурака делаешь? Молчит твой Андрей, это все ты!» Немой сердито топнул ногой и, уставившись на деда, ткнул указательным пальцем в Никифора. Дед, все это время сидевший молча, величественно олицетворяя правосудие, выслушивающее прения сторон, а на самом деле, и Мишке было это заметно, чем-то сильно обеспокоенный, отреагировал с подобающей его положению решительностью. Снова хлопнул по столу ладонью и заорал. «А ну тихо! Молчать всем!» «Мих Андрей! Тьфу! Михайло, объясни толком, чего Андрей хочет? Чего он крутит-то?» «Десятник Андрей желает точно знать две вещи. Первое. Какой у нас суд, княжий или семейный? Это мы уже выяснили, семейный. Второе. Кто мы здесь, члены семьи или нежеланные гости? Если члены семьи, то о каком изгнании и лишении достояния идет речь? Если же гости, то почему гостя посадили судить самого себя?» Никифор что-то хотел сказать, но дед раздраженно махнул на него рукой и дал разъяснение сам. «Суд семейный. Чужих людей здесь нет. Холопы у тебя, Никифор, распустились. На племянников твоих так нападают, что ножами отмахиваться приходится. Неудивительно, что и малец у них дурному научился. Всем все понятно?» «Однако, лорд Корней тоже не лыком шит. И еще немного, и начнем судить приказчика за нападение на племянников хозяина. Но почему Никифор-то так легко на мои подставы ведется? Не должен бы, он же купец, битый и крученный мужик. Или от неожиданности. И дед чего-то нервничает. Вон даже шрам на лице покраснел. А может, оба еще с бодуна не отошли?» «Так, — продолжил дед, — теперь к делу. Отрок Павел, кто твои слова подтверждать станет? Мать? А из мужей некому? Ладно, становись рядом с матерью и помни. Если соврешь, спрос с нее будет. Что тут было?» «Минька...» «Михаил, — поправил дед. Ага. Михаил Петьку, ой, Петра ударил». «За что?» «Просто так». «Просто так подошел и ни с того ни с сего ударил?» «Нет, мы ему предложили на кулачках подраться, шутейно. А он сначала не хотел. А потом говорит, бей». «Ну, дальше». «А Петька, Петр не стал. А Михайло опять говорит, бей, а то я ударю». И ударил. «Дальше». «Дальше повернулся и пошел». «И все?» «Ну, мы на него сзади». «Вдвоем?» «Да». «И что?» «Он как-то так сделал, Петька сразу скрючился и упал, а на меня этот накинулся». «Кто этот?» «Роська, я упал, а он это, как его?» «Да не смел он меня трогать, холоп». «Бил?» «Хотел, но Михайло не велел». «Бил или нет?» «Хотел, но Михайло...» «Я спрашиваю, бил или нет?» «Нет». «Дальше». «Я Семена позвал, Панкрата, велел холопа Роську вязать и в погреб. А Михайло с ножом. И Кузька с Демкой тоже». «Что, ножом?» «Ну, это, пугал». «Дальше». «Дальше Петька сказал, чтоб уходили. Ну, они и ушли». «Все?» «Он холоп, он на меня руку поднял». «Я спрашиваю, все? Больше ничего не было?» «Не было». «Отрок Петр, теперь ты. Встань рядом с матерью, рассказывай, как было». «Пашка, Павел мне говорит, чего этот Минька задается. За столом нас опозорил, на торгу представляет, князь ему перстень золотой подарил. Родители все время попрекают, Минька такой, Минька сякой, не то что вы, охламоны. Давай его поучим. Вот он как раз один на дворе. Вдвоем справимся». Я говорю, я и один справлюсь. Ну и пошли. А он сначала не захотел. Я думал, испугался, стал подначивать. А он говорит, ладно, бей. Ну а мне непривычно так вот сразу. А он говорит: «Бей, а то я ударю». И как даст мне в лоб, я еле на ногах устоял. А он повернулся и пошел. Ну, мне обидно стало, я за ним, а Павел со мной. Я смотрю, от ворот Роська бежит, вроде как Михайлу защищать. Я только хотел крикнуть, чтоб не лез. А Михайло мне вдых как даст, я и обмер. Что потом? Ну, пока продышался да опомнился, смотрю, Пашка на карачках стоит, Панкрат с поясом на Роську идет, а между ними Михайло с ножом. Я тогда Семену крикнул, что все на себя беру, и чтобы он уходил. Они с Панкратом и ушли. Все? Роська не виноват, он Михайло защищать кинулся. Вся вина на мне, это я на Пашкину подначку поддался. Забыл, что Михайло воинское учение прошел. Он нас еще пожалел, мог бы так отметелить. Корней Агеич, прости Роську, он честно поступил. Мы вдвоем на одного и сзади. Все? Все. Десятник Андрей. Немой снова положил Мишке руку на плечо и слегка сжал. Десятник Андрей увидел в окошко, что ко мне подошли сыновья Никифора Палыча и предложили подраться на кулачках. Снова взялся Мишка выступать вместо Немова. Десятник Андрей, зная, что я обучен кулачному бою и легко могу с ними справиться, за меня не обеспокоился. Но побоялся, что я могу ребят крепко побить, и погрозил мне пальцем в окно. «Андрей, так было?» Немой кивнул. Я сначала отказался, и это было глупостью, потому что братья решили, будто я испугался. Миром было уже не разойтись. Тогда я предложил Петру бить первым. Он не стал. Я предложил еще раз. Он опять не стал. Ему было непривычно вот так сразу. Надо было сначала потолкаться, всякими словами друг друга обозвать, разозлиться, как это обычно бывает у мальчишек. Но тогда их пришлось бы бить крепко. Поэтому я ударил сам, но так, чтобы только ошеломить, без вреда для здоровья. Павел после этого отбежал, и было похоже на то, что все закончилось. Я пошел к воротам, но Петр и Павел кинулись на меня сзади. Ростислав как раз в это время входил в ворота. Увидел, что на меня нападают сзади вдвоем. Он никого не бил, а просто прикрыл меня своим телом, чтобы на меня не напали с двух сторон. Он тоже не знал, что для меня это не страшно. От столкновения оба упали. Павел стал звать на помощь, и когда на его крик явились Семен и Панкрат, приказал вязать Ростислава и угрожал ему казнью. Я вступился за него так же, как перед тем он вступился за меня. Чтобы не доводить дело до крови, а иначе мне с двумя холопами было бы не справиться, я вызвал свистом Кузьму и Демьяна. Когда они вышли, я напомнил Семену и Панкрату, что мы втроем завалили троих татей в переулке. Это подействовало, они смутились. После этого Петр сказал, что берет всю вину на себя, и велел Семену и Панкрату уходить. Десятнику Андрею из окна было хорошо видно, что со стороны Ростислава никакого рукоприкладства не было. Павел и Ростислав столкнулись на бегу телами и оба упали. «Все?» — Немой кивнул. «Старшина младшей стражи Михаил, встань рядом с десятником Андреем. Если соврешь, грех будет на нем. Рассказывай, как было дело». Подтверждаю все сказанное десятником Андреем через меня. Добавить к сказанному могу только одно. Петр и Ростислав повели себя достойно. Ростислав кинулся меня защищать, думая, что мне угрожает опасность. А Петр, несмотря на то, что был бит, поступил справедливо и пресек возможное опасное продолжение дела. «Кто еще может что-нибудь добавить? Никто?» «Никифор, можешь кого-то во лжи уличить?» «Нет». «Для кого и какого наказания просишь? Какое удовлетворение хочешь для себя?» «Пашку паскудника накажу сам, по-родительски. Петра надо бы наказать, да правильно себя повел под конец. Прощаю». «У тебя, Корнея Геич, прошу прощения за то, что сгрубил невольно. А Михайлу благодарю, что не стал моих балбесов в полную силу бить, хотя и заслуживали. Холопу Роське прошу определить наказание за вмешательство в дела межродственные и нападение на хозяйского сына». «Так», — дед встал с лавки, — «слушай приговор. «Тебе, Никифор, порицание за плохое воспитание младшего сына. Коварным, лживым и подлым растет. Тебе же на старости лет от этого худо может быть. Задумайся, Никифор. Тебе же похвала за старшего сына. Крепким и честным мужем станет. Тебе же порицание за распущенность твоих холопов. На твоих же племянников наперли так, что железом отпугивать пришлось. Они у тебя кто? Закупы? Взяты в холопы за долги. Вера за грубость к родственникам хозяина. Увеличение долга на 3 куны каждому. Холопа Роську за вмешательство в дела межродственные и нападение на хозяйского сына, хотя и без побоев и вреда для здоровья, наказать телесно, плетьми. Наказать умеренно, без вреда для здоровья. Телесное наказание может быть заменено верой ценой в 1 гривну, но при условии, что уплативший веру должен выкупить и холопа Роську. Понеже виноватого и ненаказанного холопа в доме оставлять нельзя, дабы другим рабам дурного примера не было. Дурацкий какой-то приговор. Совершенно же ясно, что Роську спровоцировали обстоятельства, и злого умысла у него не было. И условие выкупа какое-то странное. Да будет вам, сэр Майкл. Вспомните, как вас самого Смольнинский федеральный суд славного города Санкт-Петербурга судил. Даже прокурор толком суть обвинения объяснить не мог. Приказали им и судили. Потому что так решил кто-то в Москве. Попали под компанию, как под трамвай. Это уже в крестах у вас превышение меры необходимой самообороны случилось. Все так, но кто и что мог деду приказать? Ни хрена не понимаю. «Никифор», — продолжал между тем дед, — «приговор понятен? Да, батюшка Корнея Геич? Принимаю и обязуюсь исполнить. Десятник Андрей, приговор понятен?» Немой кивнул. «Кто-нибудь виру и выкуп за холопа Роську внести желает?» «Андрей!» — Мишка толкнул Немова в бок. «Роську выручать надо. Мне нельзя. Выкупать взрослый должен». Немой снова взял Мишку за плечо и выдвинул вперед. «Десятник Андрей желает!» «Никифор, твое слово!» «Ха! У меня холопы дорогие. Сколько дашь?» «Блин, торговаться-то я и не умею. Профессионалу продую. Наверняка». «А сколько запрашиваешь?» — раздался над ухом еле слышный голос Ходока. «А сколько запрашиваешь, Никифор Палыч?» — повторил подсказку Мишка. «Сначала виру выложи!» — снова шепот сзади. «Дай сарацинский перстень!» «Вот!» — Мишка выложил на стол перед дедом подарок, полученный от мусульманина. Дед повертел перстень в руках. «Тяжел камень, крупный, за 1 гривну пойдет!» «Так сколько запрашиваешь, Никифор Палыч?» Снова обратился к дядьке Мишка. «У Роськи цены еще не было. Он в бою взят. Ты предлагай, а я подумаю». «Удвой!» — снова прошептал Ходок. «Даю еще 1 гривну. Покажи деньги». Мишка высыпал на стол свою долю монет, найденных в скоморожьем фургоне. «Мало! Сколько же ты хочешь?» «Не знаю, но пока мало». «Падла, не называет цену, так все из меня вытянет. Профессионал, блин!» Снова шепот. «Украшение за 3. «Даю еще 3 гривны! Кузька, подай!» Кузька высыпал на стол кучу ювелирных украшений. «Здесь 3 гривен нет!» Опять подсказка Ходока. «Сам цену не называет, значит, твоя!» «Ты, Никифор Палыч, цену называть не желаешь? Значит, пользуемся моей ценой!» «Здесь 3 гривны. Мало. Побойся Бога, на торгу за это можно...» «Вот на торг и иди!» Глупость сморозил, обычным заходом его не возьмешь. Он играет на своем поле и своими картами. Что ж придумать-то? Снова сзади звучит подсказка. «Доспех за 10». «Удваиваю! Кузька, доспех!» Кузька с Демкой приволокли доспех. «Не стоит доспех 10 гривен. Называй цену или бери за 10». «Ладно, беру за 10. Все равно мало». «Роськину долю за 15. И про родство напомни», — опять подсказал Ходок. Удваиваю. Кузька, доспех и кошели. Мало. Дядька Никифор, с роднёй торгуешься. 30 гривен со своей семьи за отрока. Мы же не чужие. Денежки родства не знают. Римляне говорили, деньги не пахнут. Вот и я не нюхаю, откуда у тебя 30 гривен. А чего тут нюхать, из того самого переулочка. Епископским судом мне отдано. Нюхай, не нюхай, все чисто. Нужен нестандартный ход. Блин, что для этого выжиги может стать неожиданностью? И дед чего-то совсем сник, как будто в тотализаторе на меня ставку сделал. Но что же придумать? «Кстати, Михайло, тут не 30, а 29», — придрался Никифор. «Одна-то за веру идет». «На!» — Демка вытащил из-за пазухи кошель со своей долей монет. «Теперь 30». «Все равно мало». «Да куда тебе столько? А это уж мое дело». «Ну да, коммерческая тайна». «Стоп! Коммерческая тайна? И кто же, кроме тебя, твои делишки в подробностях знает?» «А делишек много. Мать мне очень интересные вещи тогда про тебя поведала. А знает о них, если не все, то много, Семен. Как-никак главный приказчик. А он у тебя в холопах за долги». «Ну что, Михайло, иссяк?» Никифор давил, не давая ни секунды на то, чтобы что-нибудь придумать, сбивал с мысли. Рожа его постепенно расплывалась в торжествующей улыбке. А дед сидел мрачный, как на похоронах. Что-то не то. «Обратите внимание, сэр, опытный купец переиграл пацана, а радуется, как будто крупную сделку провернул. Не странно ли? И лорд Корней как-то уж слишком опечален. Что-то тут нечисто». В смысле, опять сбил голос Пашки. «Нет, батяня, не иссяк он. У них еще есть, я подсмотрел». «Ну, паскуда, купецкий сын!» «Слышь, Михайло, что Пашка говорит?» «Давай, набавляй цену!» «Мало ли, что чужие люди болтают!» — отмахнулся Мишка. «Уводить, уводить разговор в сторону. Нужна пауза для размышлений». «Чужие?» — возмутился Никифор. «Это ж брат твой двоюродный!» «Нет, Никифор Палыч!» — Мишка отрицательно покачал головой. «У меня в Турове только один брат, Петр Никифорыч. А этого, небрежный кивок в сторону Пашки, я не знаю, и звать его никак». Никифор озадаченно уставился сначала на Мишку, потом на своего младшего отпрыска, давая племяннику драгоценное мгновение для того, чтобы что-нибудь придумать. «Испугаешься ли ты, если Семен в чужих руках окажется?» «Должен. Коммерческая тайна — это такая штука». «Ну, держись, дядька Никифор». «Семен», — громко спросил Мишка, оборачиваясь к старшему приказчику, «ты сколько хозяину должен?» «А чего?» «Спрашиваю, отвечай, еще веру за грубость хочешь?» 4 гривны. И гривна с 17 кунами лихвы. И сегодня еще 3 куны. Для ровного счета будем считать 6, — подвел итог Мишка. «Бери со стола 6 гривен и отдавай при свидетелях Никифору Палычу. А ты, дядька Никифор, неси кабальную запись. Отказать не имеешь права, должник при свидетелях вернул долг. И лихву тоже. Теперь он не твой, а мой». «Стой, племяш, ты чего творишь?» «Есть в яблочко. Денежки родства не знают». «Да погоди ты! На кой тебе Семен сдался? А это уж мое дело. Тебе же Роська нужен был. Дорого запрашиваешь, да и прибытку с него». Мишка пренебрежительно сморщил нос. «А с Семеном мне польза будет, сам понимаешь. Неси кабальную запись. Или, может быть, хочешь Семена на Роську обменять? Так Роська дешевле Семена раз в 10. Или не так?» «А провались ты!» Никифор в сердцах швырнул шапку оземь. «Проиграл, ядрит твою бабушку, такой заклад!» «Нет, Корней Агеич, с тобой об заклад биться лучше сразу самому повеситься. Вырастил внука, мне бы такого парня, эх!» Никифор неожиданно улыбнулся, подскочил к Мишке и хлопнул его по плечу. «Не серчай на дядьку, племяш, мы с твоим дедом об заклад побились. Переторгуешь ты меня или нет? Я Роську тебе и так отдал бы, но больно уж интересно было. «Ну, не сердишься?» «Так вот в чем дело. Все было спектаклем, и суд, и приговор. Все для того, чтобы я с Никифором торговаться начал». «Ну, лорд Корней, подсуропил. Так, стоп. А ходок что? Так же, как на представлении, подсадкой работал?» «А ходок мне по твоему наущению нашептывал, дядька Никифор. Догадался? А ведь ты сначала купился. Ну, признайся, купился?» «Купился, как не купиться было», — признался Мишка. «Он же другом моим притворялся». «Да он и есть твой друг. Просто я ему 10% от выигрыша пообещал. Друзей так дешево не продают. Их вообще не продают, иначе это не друзья». «Да будет тебе, Михайло!» Никифор сам почувствовал неловкость ситуации и попытался отвлечь племянника. «Ты же все выиграл. Роська твой. Меня ты переторговал. Это меня-то? Деда обогатил. Чего тебе еще-то?» «Ничего. Только ходоку я уже никогда доверять не смогу. И тебе не советую. Он как-то обмолвился, что однажды жар птицу поймал. Да счастье ему с того не вышло». «Ну и что? Где он?» Мишка покрутил головой. «Смылся?» «Помяни мое слово. Он сегодня напьется в усмерть, будет плакать и последними словами себя обзывать. Это хуже всего, сломанный он человек». «Ничего-то ты про ходока не знаешь», — насупился Никифор. «У него в жизни такое было, что тебе и не снилось». «Никеша!» — раздался с крыльца голос деда. «А не обмыть ли нам это дело? У тебя там в бочке с Угорским еще и половины не убыло». «Ха! Мудрый ты, Корнея Геич, аки змий. И бочки винные взглядом пронзаешь, как копьем. Сейчас пойдем, только дело довершить надо. Павел, ну-ка подойди». Пашка несмело бочком приблизился, глядя на Мишку из-под лобья. «Кто перед тобой стоит?» «Ну, Минька. Кто он тебе?» «Брат двоюродный». «Нет, не знает он тебя, и имя твое забыл». Никифор схватил Пашку за ухо и, вывернув его так, что пацан заверещал от боли, заставил сына опуститься на колени. «Проси прощения у старшего брата, паскудник!» «А, больно, батяня! Ты же сам учил!» «Чему учил?» «Родне гадить! Так, чтобы потом тебя знать не желали, винись перед старшим братом!» «Винюсь, прости, Михайло! Ой, больно, батяня!» «В землю кланяйся, в землю! Запомни, родичи, надежда и опора, без родни ты никто!» «Михайло, прости ради Христа, больше не буду!» «Все правильно. Никифор чувствует себя виноватым, но просить прощения у пацана взрослому мужику невместно. Вот Пашка за двоих и отдувается. Прощать же я должен не этого мелкого паскудника, а его отца. И не простить нельзя, патриархальный менталитет туда его. Вон мать Пашкина руки ломает, а встрять в мужской разговор не решается. «Дядька Никифор, отпусти его, я тоже палку перегнул, сгоряча от брата отказался, я тоже виноват». «Прощаешь паскудника?» «Прощаю, дядька Никифор, не сердись так. Не понимает он еще силы родства, мал пока». «Благодари». «Спаси тебе Христос, Михайло», — плаксиво проныл Пашка. «Пошел в чулан», — Никифор от души пнул свое чадо под зад. «Сидеть пока сам не выпущу. Я тебя научу родню любить». «Дядька Никифор!» «Молчи, Михайло! Свои дети появятся, поймешь!» «Я не про то!» Мишка указал подбородком на обмотанного веревкой Роську, рядом с которым все еще маялся холоп с копьем. «Роська, ты почему еще связанный?» Непонятно чему удивился Никифор. «Развязать немедля! Смотри сюда, парень! Отдаю тебя Михайле только вот за этот перстень. Видел, как он его заработал? Помнишь, что он князю сказал? Волкодав из чужих рук корма не берет. Так вот, если вдруг когда-нибудь появится у тебя мысль Михайле изменить, ну-ну, не ерепенься. В жизни всякое бывает. Вспомни про этот перстень и про то, как он Михайле достался. И все дурные мысли из головы сразу уйдут. Ну и не поминай лихом. Я тебя не обижал. Ну вот, чего плакать-то, радоваться надо. Да развяжите же его, Семен! Волю почуял? Я тебе дам волю. Развяжи парня, бараны безрукие. Михайло, режь веревки. Мишка перерезал путы и Роська смог, наконец, утереть лицо. Кузька с Демкой в это время хозяйственно прибирали со стола невостребованные сокровища.